как мама шепчет ему перед сном: «За шкафом, за черным шкафом, за черным шкафом его мадам». Из детского стихотворения писательницы Ингер Хагеруп, 1905-1985. И он уснул. Сон был продолжением его воспоминаний. Он ничего не видел, он не должен был ничего видеть, только слышать. Он слышал на заднем плане чье-то напевное бормотание, словно молитву. Звук был, словно он находился в соборе. Вот только капало что-то постоянно. Из-под высокого свода, если он был, донесся быстрый шелест крыльев. Голуби. Кажется, священник или проповедник служил обедню, но звучала она странно, словно на русском, а то и вовсе на несуществующем языке. Глоссолалия. Прихожане, на удивление, слаженно пели псалом. Никаких знакомых слов вроде «Иисус» или «Мария». Внезапно паства умолкла и заиграл оркестр. Мелодия была знакомой. Из телепередачи. Постойте. Он услышал, как что-то катится. Шар. Докатился и остановился. 5, произнес женский голос. Цифра 5. Вот он. Кот. Глава 23. Пятница. Число человека. Откровения приходили в голову Харри странным образом. Словно маленькие ледяные капельки, они капали откуда-то сверху. Иногда, конечно, он поднимал голову и, проследив полет капли, отыскивал причинно-следственные связи. Но в этот раз откровение было иного толка. Как будто он получил его в дар. Или даже украл, подслушав шепот ангелов. Или такую музыку, которая доступна только гениям, вроде Дюка Эллингтона, когда услышанный во сне отрывок звучит так явственно, что нужно только сесть за пианино и сыграть его. Именно это Харри собирался сделать. Концерт был назначен в кабинете на час дня, и оставалось достаточно времени, чтобы подобрать завершающую часть кода, но для этого требовалась путеводная звезда и звездная карта. По пути в кабинет он заглянул в канцелярскую лавку и обзавелся линейкой, транспортиром, самым тонким пером, какое там нашлось, и парой слайдов. В кабинете он сразу взялся за дело, достал из ящика большую карту Осло, подклеил ее, разгладил и снова водрузил на стену. Затем начертил на слайде окружность, разделил ее на 5 секторов, ровно по 72 градуса каждый, и без отрыва руки по линейке соединил между собой дальние точки. Когда рисунок был готов, он поднял его на просвет. Пентаграмма. Проекторов в их зале для совещаний не оказалось, и Харри отправился в зал отдела по борьбе с ограблениями, где начальник отдела Иверсон, против воли собрав оставшихся на работе в июле сотрудников, читал им лекцию на общую тему «Как я стал таким замечательным». «Очень надо», — сообщил Харри, выдернул проектор из розетки и уволок его из зала под удивленное хлопанье глаз Иверсона. Вернувшись в кабинет, Харри вставил слайд в проектор, направил прямоугольник света на карту и выключил верхнюю лампу. Некоторое время он, пыхтя, возился в темном кабинете, поправляя слайд, настраивая дальность проекта и пытаясь правильно сфокусировать черную тень от звезды. Получилось. Он посмотрел на карту, обвел 2 дома кругами и сделал 2 телефонных звонка. Теперь он был готов. В начале 2-го Бьярне Мюллер, Беата Лен, Том Воллер и Столе Эуне тихонько сидели в тесном кабинете Харри и Халварсона. Стульев, разумеется, не хватило. Пришлось одалживать у соседей. Сам Харри примостился на краешке письменного стола. «Вот код», — сообщил он, — «очень простой. Общее в преступлениях надо было отыскать уже давно. Убийца сообщал об этом чуть ли не открытым текстом. Это цифра». Все посмотрели на него. 5, — объявил Харри. 5? Да, цифра 5. Он обвел взглядом 4 непонимающих лица. И тут случилось то, что иногда, а в последнее время все чаще –